Эпизод 36. Даже не нашлась я, что сказать вот так, сходу. Это очень грустно. Сочувствую вам, Роман Сергеевич. Да не стоит. Мягко улыбнулся он. Нас с женой это скорее радует, чем... Радует? Подняла я брови. Радует, что семья развалилась? Весьма странный повод для радости, как мне кажется. Я вот в такой же ситуации, и мне совсем-совсем не радостно. Очень даже наоборот. Ума не приложу, чему в таком случае могут веселиться другие. Вы правы, конечно. Снова улыбнулся Роман. Но поверьте, бывают ситуации, когда и он, и она замучились в этом браке. Он обоих не радует. И они рады расстаться. Дать возможность другому стать счастливым, потому что вместе они этого сделать не смогли. Увы. Понимаете? «Ну, да, гипотетически», — ответила я, а сама подумала о том, что нет, не понимаю. Как можно расставаться и не грустить об этом? Это ведь общая жизнь, общий быт. Общие мечты. Вещи общие. Нет сфер жизни, в которых все еще не было мужа, хоть мы и приняли решение о расставании. Я несколько дней назад, а Степа, когда завел роман на стороне, должен был понимать, чем все закончится с моим характером. И не побоялся. И как же теперь радоваться тому, что мы не купим дом, о котором мечтали? Не купим трейлер, чтобы путешествовать по миру на колесах в передвижном доме. Не купим собаку. Да мы даже внуков теперь вместе нянчить не будем в будущем. Только по раздельности. Не знаю, как это получается у Романа Сергеевича, но у меня радоваться разводу никак не получается. С какой стороны ни посмотри. Это грустно. Возможно, вы не проходили всего этого. Отметил Роман, перейдя на совсем уж личную беседу и ее тон. Мне было неловко от этого, но уйти было как-то некрасиво. Заявив, что мне его жизненные передряги совершенно неинтересны, мне своих хватает. Пришлось стоять и слушать. Начальство неожиданно потянуло на философские беседы, и в романе проснулся Ницше вперемешку с Зигмундом Фрейдом. «Возможно. Пожалуй, я плечами». Прохожу нечто подобное, но только радости от этого не испытываю. Даже завидно, черт побери. Почему кто-то вот так легко расстается, поняв, что им больше не по пути? Никаких скандалов, слез, драм, рваных сердец. Только грустная улыбка и чувство освобождения. Оно просто светится в романе. Прямо бегущей красной строкой на лбу его было написано «Добби свободен». А другие все испытывают в точности да наоборот. Например, я. Я хочу плакать. Не хочу я смеяться и радоваться. Но должна держать марку и покерфейс, ибо рыдать при начальнике — моветон и вовсе не камильфо. «Да нет», — покачал головой он. «Точно не проходили». «Почему вы так решили? По глазам прочли?» «Почти». Такая, как вы, женщина, никогда не будет одна. Никто в своем уме с ней не расстанется. Это было так неожиданно услышать от босса, что я растерялась и тут же ляпнула какую-то глупость. Да бросьте вы. Я к парикмахеру-то не помню, когда заглядывала в последний раз. Все операции да операции. Я уверен, что если вы уделите себе время и порадуете себя женскими забавами, станете еще красивее. Ответил он, и я совсем растерялась. Только не говорите мне, что Роман Сергеевич как-то узнал, что я ухожу от мужа, и решил, как бы это сказать, подкатить ко мне. Ужас какой. Меня к такому жизнь не готовила. Но и так видна ваша красота. В конце концов, она далеко не в ухоженных волосах. Хотя, на мой взгляд, нет у вас никакой катастрофы. У вас и природный цвет довольно приятный. Нет. Он точно ударился головой сегодня, когда на работу ехал. Что с ним такое?